Глава 10. Сантана привезла новую партию операторов, но я в их сторону даже не посмотрел. Наконец-то завершил описание выращивания рояля, теперь шлифовал тонкости. А в пятницу у КПП затормозил знакомый автомобиль и требовательно посигналил. На Кармен в необычном исполнении сбежалась смотреть вся база. «Что тут делает ветреная Лола?» – удивился я, остановившись рядом с пыхтящим Диасом. Мария де Мендес, довольная произведенным эффектом, с усмешкой разглядывала толпу. Когда на сцене появилась Паола, графиня вылезла из машины и небрежно козырнула, затем подала капитану письмо. «Госпожа графиня», – с почтением произнесла Нуньес, закончив чтение. «Добро пожаловать. Сержант Сантана поможет вам обустроиться». «Благодарю, госпожа капитан», – чопорно кивнула де Мендес. «Господин Каррера, прошу вас, заберите посылку». В багажнике, помимо чемоданов принцессы, которые унесли рядовые, лежал знакомый кофр. Его загробастал лично я. «Привет, Доминик», – вполголоса поздоровалась Лола, пока я расписывался в получении посылки. «Как ты?» «Нормально, госпожа Мария, рад вас видеть. Не ожидал, если честно». «Сама не ожидала». Лола придирчиво окинула взглядом территорию базы и поморщилась. «Сегодня я буду занята светскими обязанностями, а вот завтра мы с тобой поболтаем». «Как скажете. А что за светские обязанности, если не секрет?» «Увидишь, в этой дыре есть место, где проводятся торжественные мероприятия?» «Разве что столовая». «Отлично, заодно и отметить можно». До ужина мы с графиней так и не увиделись, даже обидно немного стало, вроде друзья, а она ко мне и не подошла. За столичной штучкой хвостом таскались Док и Гонсало Гомес. Диас сводил Лолу в пещеры, наверняка хвастался коллекцией бронеходов, а вот Гонсало, чего вокруг наследницы крутился, еще один плюсик в свою коллекцию побед добавить? Зря он это затеял, как бы жалеть не пришлось. Официальная часть началась, когда личный состав базы собрался на ужин. Графиня нарядилась в парадный мундир легиона, на груди сверкали награды, остальные отдыхающие на фоне блестящей отставницы выглядели провинциальными обывателями, которых осчастливила своим приездом столичная звезда. Вот она встала из-за стола, постучала по стакану, привлекая внимание, и продемонстрировала внушительный пакет. Взломав сургучные печати, де Мендес громко и четко зачитала приказ. «За многолетнюю безупречную службу капитана Паолу Эсмеральду Нуньес наградить почетным знаком ветеран Серебряного легиона и присвоить звание майора досрочно. Подпись – генерал Кармен де Кабрера, главнокомандующая сухопутными силами Европы». Мария повернулась к остолбеневшей Нуньес и протянула комплект новеньких майорских погон. «Поздравляю вас, госпожа майор!» «Ура!» – первым сориентировался Диас. «Ура!» – подхватила вся столовая. Растроганная Паола со слезами на глазах приняла бархатную коробочку, погоны и бланк приказа. Мария первая обняла свежеиспеченного майора, потом к Нуньес повалил и остальной народ с поздравлениями. Я тоже пожал руку Паоле и отошел к своему столику. «Капитан стала майором, ха-ха!» Судя по ошарашенному виду, Нуньес на повышение уже давно не рассчитывала, да и для всех старожилов это был невероятный сюрприз. Капитан, теперь майор, как-то раз заметила, что попасть на базу можно было лишь в одном случае, когда легиону ты уже не нужен. А тут такой поворот событий. Через какое-то время в столовой остались лишь офицеры, на столах появились бутылки игристого вина, из недр кухни принесли десерты. Неожиданный праздник начал превращаться в незапланированную гулянку. Зазвучала музыка, Гонсало раз за разом приглашал Лолу на танец, что-то нашептывая ей на ушко. Ну блин, целитель. Графиня принимала ухаживание благосклонно, даже рассмеялась пару раз. Смотреть на это становилось скучно. Корпоративов я не видел, что ли? Та же пьянка, только по поводу. Пойду лучше отнесу в лабораторию комбез. Кстати, комбинезон Мартин и Ирен сделали красивый. Видимо, и над внешним видом тоже голову поломали. Черный, с алыми изумрудными вставками. Кристаллы, что вшиты в ткань, почти не выделяются. Энерговоды расположены грамотно. Отличная синхронизация солнечных камней и камней пространства. Силовая решетка окутывала практически всю фигуру оператора. Уж здесь-то маг не останется без сил через полчаса. Оставалось только подсоединить управляющий кристалл и подключить бронекостюм. Бронекостюма у нас пока не было, но уже был готов костяной корсет. Внешне это походило на скелет динозавра в музее, только наш раптор уже завтра начнет обретать плоть и кровь. Ножные мышцы док изготовил, сейчас мы работали над ступнями. При невысокой скорости это были просто лопообразные башмаки, увенчанные внушительными когтями, а когда нужно было бежать, то пальцы сильно удлинялись, хитро изгибаясь. Конечно, тогда оператору бронекостюма придется скорее прыгать с ноги на ногу, а не бежать, но Диас заверил, что освоение такого стиля передвижения много времени не займет. Я остановился перед макетом, в сотый раз прикидывая, насколько мы ошиблись в расчетах. Кости не закреплены в жесткий корсет. Когда оператор окажется внутри, корректирующие мышцы усадят бронекостюм по фигуре, но это пока что теория. Получится ли? За спиной раздался неожиданный возглас. «Доминик, вот ты где прячешься! Ты почему сбежал?» Я повернулся к аристократке. «Добрый вечер, госпожа!» «Привет, привет!» Лола подошла поближе, держа в руках по серебряной бутылке в виде фляги и обняла меня, похлопав по спине. «Ну вот, хоть поздороваться нормально можно. Рада тебя видеть, малыш. Держи, я помню, тебе понравилось, специально для тебя привезла. А то тут и выпить не с кем, кроме профессора, но с ним неинтересно. А это что за страшилище? Нравится? Таким только детей пугать. Где голова и хвост у этого ископаемого?» «Наша с доком разработка». Я пригубил пахнущую черемухой жидкость и крякнул. «Не смотрите, что выглядит так неказисто, мышцы практически готовы». «Так это твой бронекостюм?» Демендес обошла макет вокруг и уважительно подсокола, дотронувшись до когтей. «Смотрится грозно. Значит, профессор пригодился?» «Док, почему вы его так называете?» «Потому что он и есть профессор». Лола забрала у меня бутылку и как следует приложилась к ней. «Разве он тебе еще не плакался? Не рассказывал свою историю?» «Странно, а капитан, то есть уже майор, точно в курсе. Если в двух словах, давным-давно, когда тебя еще на свете не было, Диас был очень известным и модным преподавателем в Капитолийском университете. Но на его беду в ученице ему досталась молодая Гальяна. Ей тогда жениха искали, а она запала на красавчика-профессора. Ты же не думаешь, что живчик первой лиги всегда был таким жирным?» Диас вроде бы подходил ей по силе, но не по происхождению, а Гальяна издавна помешана на чистоте крови и простолюдина в своих рядах не потерпели бы. Тогда как раз наш император, будучи любимым сыном, взбрыкнул, пошел против воли матери и женился на Мартине де Вега. Если бы и наследница Гальяна выкинула подобное, то неизвестно, к чему бы привела эта тенденция. Так что Аманда Гальяно дала Диасу отставку, да еще и обвинила его во всех грехах. Короче говоря, разразился скандал, и чтобы спасти свою шкуру, профессор пустился в бега, еще и внешность изменил. «Вот оно что!» «А я все гадал, да спросить стеснялся». Я отхлебнул ликер и вернул бутыль Марии. «Ага. Ну вот, твой док хоть и умный, но довольно трусливый. Забился в эту дыру и сидел здесь почти 20 лет. А что он мог сделать?» «Ничего не мог», усмехнулась графиня. «Появись он где-то в свете, Гальяна бы ему живо голову оторвали. Теперь понятно, почему он так навстречу с Лукасом надеется. Скорее он возлагает надежды на Дельгада, которые добивают Гальяна. Император ему нужен, чтобы выпросить теплое местечко подальше отсюда и поближе к студенткам, козел старый». «Что, он и к вам клеился?» – развеселился я. «У вас тут не база, а сборище озабоченных», – нахмурилась Лола. «То док, то этот ваш целитель. Еще и Гомес». «Тьфу, так его фамилия Гомес? Тот он мне таким липким показался». «Ха-ха, липким? Я что, похожа на малолетку, которая бросается на первого попавшегося самца после боя? Мерзость слащавая». «Он мне жизнь спас, вроде бы, когда я заигрался в исследователя». «Да? Может, не стоило ему руку ломать?» Лола задумалась, а потом махнула рукой. «Ай, ладно, выживет». «Вот вы погуляли», — восхитился я. «И когда только успели. Жаль, что я так рано ушел. А как вы вообще тут на курорте оказались? В смысле, как из Капитолия сбежали? Я думал, вас теперь из столицы не выпустят». «Как-как? Тебе спасибо. Матушка моя вместе с бабками, как узнали о словах императрицы, так кинулись мне жениха искать, а меня под замок посадили. «В яме?» — невинным тоном уточнил я. Поперхнулась Лола. «Неважно. Ну вот, страдала я в этой тюрьме, пока терпение не лопнуло. Тут Кармен проболталась, что надо привезти тебе комбинезон Дюран. Я и упросила ее, заодно подарок сделала капитану вашему. Кофе у тебя есть?» «Кофе нет. Зато док собирает по склонам гор разные травки и сушит их. Получается изумительный напиток. Я все пытаюсь разгадать состав, хочу отослать рецепт дяде. Сейчас заварю, оцените сами». Я поставил греться чайник и достал банку с травяным сбором. Мария в ожидании напитка огляделась. «Да, не слишком шикарный курорт». «Зато работа кипит не хуже, чем в ангаре», — возразил я. «Теперь, благодаря вашей персональной доставке, у нас есть комбинезон, так что закончим за несколько дней». «Не ожидал вас увидеть. Очень приятный сюрприз. Как вообще жизнь в столице? Вы на осеннем балу были? Как там Мартин, Ирен, Еву не видели?» «Еву не видела, только по телефону с ней разговаривала. Кстати, ты почему Ису бросил?» «Чего?» «Я думала... Ладно, неважно». Мария приняла от меня чашку, пригубила напиток и одобрительно кивнула. «Ммм, вкусно. Пожалуй, я вытряхну из этого жирного бурдюка рецепт. В кафе твоего дяди такая экзотика пригодится. Надо будет ПП дать на водку. Мы давно не расширяли продовольственные рынки. Думаю, организовать сбор и заготовку растений труда не составит. Людей можно нанять из ближайшего города. Байса, да?» Аристократка щедро плеснула в свою чашку из серебряной бутылки, подлила и мне. Я хотел было воспротивиться, а потом решил: «Какого черта? Когда я еще с ветреной Лолой бухнуть смогу?» Мы чокнулись и принялись глотать горячую жидкость. К концу чашки в голове слегка зашумело, а табуретка подо мной стала приятно пружинить и раскачиваться. Графиня допила коктейль, я тут же налил следующую порцию чая. «Так вот», — вернулась к рассказу де Мендес, — «Ева вместе с Солана в одном экипаже служат. Сейчас они в бутылочном горлышке. Там ожидается десант англичан, если я правильно поняла намеки Кармен». «Вот гадство!» «Все нормально», — махнула рукой поддатая Лола. «Иса, девочка умная, на рожон не полезет, не то что я. Вот увидишь, эта Сиега к моим годам полковником будет. Я так поняла, что Кармен из нее себе замену лепит». «Охренеть!» «Вот именно. Так что твоя сестра в надежных руках». «Знаю я эти руки», — возразил я. «Что Кармен, что Мартина пошлют на убой, даже не поморщатся. Все для блага империи, разумеется». «Политика — грязное дело», — согласно скривилась Лола. «Но вроде бы Кармен Ису бережет, так что и Ева выживет. Ну что, за твою сестру?» «За нее, ее здоровье». «Эх, хорошо пошло». «Хм, ну а что Дюран?» «О, твои друзья сейчас в фаворе. Слышал, что они уровня лиги достигли?» «Читал в газетах». «Я так поняла, что развитием источника эта парочка тоже тебе обязана». «Санчес об этом говорил при нашей первой встрече, помните? Получается, что не врал». «Выходит так». Мы допили очередной чай, и графиня с усмешкой продолжила повествование. Ирен нос задрала, но думаю, что Анжелика быстро ее на место поставит. Мартин тоже ходит как павлин, но с ним проще, его живо с небес на землю вернут. «Один я пролетаю, как фанера над Аллатой», — собеседница рассмеялась. «Ха-ха, я это запомню. Но если без шуток, то да. Обидно, наверное». «А вы как думаете?» — я вцепился в край стула. «Мне Кармен сказала, что я до конца учебного года не доживу. Значит, плакало мое баронство, и планы по введению Альва в аристократическую среду. Думал, хоть за Рейлган что-то получу, так и здесь мимо. Обошлись просто магистром». «Погоди-ка», — встрепенулась де Мендес, «то заклинание, которое называют императорским?» «Ну да, я им еще машину с мятежниками подбил, помните? И Алехандро прикончил. Только я силы много не вкладывал. Там вообще можно настраивать заклинания по дальности выстрела или урону». «Проматерь великая! А Лукаса из-за него архимагом называют». «Вот именно. Обо мне ни слова, ни намека, и опять я не барон». «Выпьем?» «За что?» «За архимага Доминика Каррера». «А давайте». Мы проигнорировали чай и разлили остатки второй бутылки. Алкоголь огненной рекой хлынул мне в горло, я закашлялся, и Лола тут же врезала мне по спине. «Спасибо», — просипел я. «Обращайся. «Эх, что за жизнь! У всех дела идут как надо, одни мы с тобой в пролете. Тебя сюда засунули, меня под венец. Эх, Доминик, ну почему ты универсал, да еще и сопляк такой, а? Чего тебе стоило лет на 10 раньше родиться?» «Ну уж извините», — я горько рассмеялся, «а чем плохи те женихи, что вам матриарх находит?» «Тупицы они», — коротко, но емко ответила Лола, вздохнула и мечтательно закатила глаза. «Мне жениха надо такого, такого, вот как ПП, к примеру, чтобы умным был, сильным и в то же время меня не опекал без меры, делом занят был. Эх, не везет мне на мужиков, одни козлы вокруг». «Слушай, чего это мы на сухую болтаем? У тебя в этой конуре выпить есть?» «Еще чаю?» «Я сказала выпить, а не попить». «У дока есть спирт. Вот только госпожа графиня...» «Что, госпожа графиня?» «Доминик, мы с тобой эти, как это, братья по оружию, вот. Вместе воевали, кровь проливали. Думаешь, я от спирта откажусь? Тащи, я тебе покажу, как умеют пить операторы Серебряного легиона». Спирт Лола пила лихо, шумно выдыхая и смачно закусывая немудренной снедью, что нашлась в холодильнике. «Я водку не любил, больше коньяк уважал, но от сестры по оружию не отставал». Через некоторое время Лола скинула китель, оставшись в расстегнутой белоснежной блузке, а я сидел, покачиваясь, и пытался остановить вращение пространства вокруг себя. Пространство сопротивлялось, так и норовя свернуться в сингулярность у меня в голове. Наверное, именно так и образуются черные дыры, поглощая разум мага. Может быть, после смерти я стану такой дырой и буду затягивать в себя все новые души, планеты и галактики? Бррр. Я покосился на раскрасневшуюся Лолу. «Красотка! И блузка расстегнута, и мы тут одни?» «Слушай, Доминик!» Лола придвинулась ко мне вплотную, прижавшись грудью к плечу, и жарко задышала мне в ухо. «Я хочу его увидеть». «Чё, правда?» — не поверил я. «Сейчас? Прям тут?» «Не, тут места мало», — Мария мутным взглядом обвела лабораторию. «Пошли на улицу». «Там холодно», — возразил я. «Замерзнем. Лучше ко мне. У меня кровать есть, большая». «Какая еще кровать?» — удивилась Лола. «Сначала покажешь мне тирический, лирический... Ну, покажешь, на бумаге, короче, чтоб я оценила». «Странное у нее предпочтение, однако. У меня стол есть, и бумаг там полно». «Да». «Тогда пойдем. Только это... тссс, никому. Понял? Могила». Поддерживая друг друга, мы вышли из лаборатории в осеннюю промозглую ночь. «Госпожа графиня!» — расплылся в улыбке док. «Он что, за дверью стоял?» «Добрый день, господин профессор!» — надменно кивнула Лола, качнувшись всем телом. «Считайте, что вы нас не видели, ясно?» «Разумеется, госпожа». Челюсть Диоса отвисла. «Вам помощь не требуется?» «Ваша?» — графиня презрительно хмыкнула. «Вряд ли. Куда идти, господин Каррера?» «Прошу вас, госпожа Мария». Я махнул рукой и чуть не уронил висевшую на моем плече аристократку. «Потерпите секундочку». «Я потерплю», — согласилась Лола. «Только, Доминик, давай быстрее». «Всего хорошего, док. Мы постараемся не шуметь». «Вот этого я обещать не могу», — громко возвестила графиня. «У меня никогда не получается держать язык за зубами в такие моменты». Пройдя мимо окаменевшего профессора, мы пересекли двор и оказались в моей комнате. Я напряженно пытался избавиться от излишков алкоголя в крови, стараясь сделать это незаметно. Графиня тем временем, шатаясь, направилась к столу и разворошила бумаги на нем. «Во, самое то! Как думаешь, у нас получится с первого раза?» Лола облокотилась на столешницу, а я уставился на натянутую на ягодицах юбку. «Слышал, у вас с Кармен вышло только через неделю». Я замер, держа ладони над ее спиной. «Не понял. Я и Кармен? О чем это она?» Лола развернулась и шмыгнула носом. «Ты чего такой красный? Так что там с твоим стволом? Нет, ганом?» «Рейлганом», — отступил я на шаг. «Ага, ну и название ты придумал». «Вы хотите освоить рейлган?» — озарило наконец-то меня. «Малыш, это же мой шанс, понимаешь?» «Шанс на что?» Я сел на кровать, борясь с тошнотой и ужасом. «Блин, если бы я... Лола бы мне не руку, а шею свернула!» Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. «Ты что, совсем пьяный? Ну ты прям как маленький, протрезвей!» «Уже трезвею», — заверил я. «Могу и вас подлечить, если хотите». «Не надо, сама справлюсь. Помню я твое лечение». Судя по виду аристократки, она тоже занималась срочным очищением организма. «Так вот, по заклинанию. Как думаешь, сколько магов в империи владеют им, кроме тебя и Кармен?» «Не знаю. Человек 500?» «Ха, да ты оптимист. 10, не хочешь?» «Да ладно», — не поверил я. «Так мало? Я думал, что его уже все маги Лиги освоили, а это уж всяко должно быть больше 1000». «Я маг Лиги, и что?» — вздохнула де Мендес и села на стул. «Чтобы к твоему стволу допустили, нужно ментата пройти, клятву императору дать, а главное, в армии быть на действительной службе. А я кто? Наследница, лейтенант в отставке. Таких, как я, сотни». «Ну уж это вы бросьте, сотни, скажете тоже». «Проматерь великая, Доминик, ты что, не понимаешь? Если я твой Ган изучу, то Кармен живо меня обратно в строй вернет. Пусть не в легион, пусть в пехоту или даже на флот, но я буду при деле, а не пеленки менять, надеюсь». «Вы так замужества боитесь?» «Я свободы лишиться боюсь, а муж, ребенок, это что, по-твоему? Ребенок, ладно, там перспективы есть, династия, род, титул герцога или даже, неважно, но вот куда мне с обычным мужем? Мне муж нужен такой...» «Говорили, я помню». «Так вы рейлган освоить хотите, чтобы в армию опять попасть? Как-то это нечестно будет». «Знаю, но если я его выучу, меня игнорировать уже не получится». Лола упрямо стукнула кулаком. «Морена из полковников в генералы, то есть адмиралы, произвели. Чем я хуже? Давай, малыш, ты мой последний шанс». «Я клятву давал». «Я тоже дам. Думаешь, испугаюсь?» «Клятву, а не разглашение», пояснил я. «Нельзя мне вас учить, госпожа графиня. Сгорю. То есть даже не сгорю, а взорвусь, как в Эритрее». «Так чего же ты меня сюда тащил?» — взорвалась Лола. «Я думал...» Я запнулся, панически пытаясь найти оправдание, а потом кивнул на коробку. «Я думал, вы на комбинезон посмотреть хотели». «Комбинезон?» — Мария уставилась на кофр. «Ну да», — кивнул я, стараясь не ерзать на кровати. «Думал, вам интересна наша работа». Лола взлохматила волосы и оперлась лбом в ладонь. «Опять мимо! А я уж было понадеялась!» Я физически чувствовал, как на предельных оборотах вращаются шестерни моего мозга, мигают тревожные лампы и воют сирены. Сейчас она опомнится и начнет задавать вопросы. Например, «А где, собственно, комбез, Доминик? А чего это он в лаборатории, где мы пили, а ты, самец малолетний, затащил меня к себе в спальню? Ты на что надеялся, извращенец? И как мне тогда отмазываться? Кивать на водку, кричать «бес попутал»?» Мария как раз подняла голову и еще раз огляделась. Ее взгляд стал подозрительным. «А где, собственно...» — начала она, но я ее перебил. «Ополчение». «Чего?» «Вам не нужно в армию, госпожа графиня. Вам нужно сформировать свою часть». «Ты чего такое несешь, Доминик? Сейчас не древние века, чтобы со своей дружиной на войну ходить». Я поспешил развить удачную мысль, пока Лола не вернулась к вопросу, который выдаст меня с головой. «Предположим, завтра начнется война, конфликт, как вы его называете. Что будет делать Кармен? Поднимет армию, привлечет резервы, а вы пойдете на призывной пункт и окажетесь в окопах в качестве рядовой». «Рядовой я не окажусь, малыш, минимум сержант, но ты продолжай». «Ладно, пусть сержант, ать-два левый, сержант Мендес, согласны? Вижу, что нет. А вот что будет, если вы, госпожа графиня де Мендес, на свои личные деньги соберете небольшой отряд отставников-операторов. Сможете найти пару сотен таких же бесшабашных девиц, которым на гражданке скучно, а в армию их не пускают, а?» «За 200 не ручаюсь, но человек 20, ну ладно, предположим. Толку-то от такого отряда? Даже если мы все будем сильными магами, Кармен нас к бронеходам просто так не подпустит. Проклятье, да я бы на ее месте нас вообще послала бы куда подальше». «Армия, Доминик, это в первую очередь единоначалие и дисциплина. Тут одиночным отрядам места нет». «Не слышала ты про Ковпака, госпожа графиня, а Давыдов, эскадрон гусар летучих, да и институт наемников никто не отменял. Нет места, говоришь?» Я сам загорелся пришедшей в голову идеей, вскочил с кровати и принялся расхаживать по комнате. «Зачем вам армия, госпожа графиня, если есть я? Генерал Кабрера не верит в бронекостюмы. Мартина де Вега заказала экспертизу, которая забраковала саму идею, чтобы они понимали. Госпожа Мария, МС, возьмется за производство моих костюмов? Ваш брат хотел выращивать биомышцы для армии на заводах Агилера. Вот вам новая, совершенно незанятая ниша. Вы видели скелет бронекостюма, уже успели оценить контактный комбинезон, у вас есть профессор Диас, который наизнанку вывернется ради побега с курорта, и есть я, которому этот успех нужен для выживания. А вы можете снять все сливки с этого проекта». «Ну...» «Сколько стоит шляпа? Миллионов 5-6, верно? А пирамида в полтора раза больше, не так ли?» «Около 12 плюс-минус миллион, в зависимости от комплектации. И что?» «Иса часто повторяла, что мы используем слишком дорогие материалы, поэтому изначально проект был экономически провальным. Стоимость нашего костюма, по прикидкам Дока, будет в пределах миллиона». Я перевел дух и воодушевленно продолжил. «Представьте ситуацию. Африканки окопались, у них много магов и огнестрелов, они вас ждут. Что вы будете делать для прорыва обороны?» «Авианалет, если есть возможность, перед атакой артподготовка, потом бронеходы на прорыв», моментально ответила бывшая легионерша. «Еще лучше заранее забросить на шляпах диверсантов для выявления вражеской артиллерии, сорвать подвоз боеприпасов, уничтожить штаб и сильных магов, потом нанести удар по флангам». «А если бой в чистом поле, если нет времени на охват и вбивание клиньев?» «Тогда буду ждать», твердо заявила Мария. «Гнать людей на пушки, огнестрелы и заклинания без поддержки – самоубийство. В войну так целые полки разом гибли». «А почему они гибли, госпожа лейтенант? Не потому ли, что не могли быстро сблизиться с противником, который обладал значительным преимуществом в боевых магах?» «Намекаешь на ваше страшилище в лаборатории?» Лола прикусила губу. «Если подумать, то даже комбинезон неплохо защищает, а если получится совместить его с тем пугалом...» Карман говорила, что ей сварганили какую-то конструкцию из того, что осталось после нашей работы с Лукасом и Исой. «Но это совсем не то, что вы видели в лаборатории Диаса, госпожа. Совсем не то. Представьте себе пехотинца, который в бронекостюме станет втрое сильнее обычного солдата. Представьте, что это малозаметное пугало, как вы сказали, бежит со скоростью пирамиды, его не берут заклинания, он игнорирует огнестрел. Меньше минуты и нейтральная полоса позади. Что сделают десяток таких монстров, если ворвутся в окопы врага? Им даже стрелять не нужно при их-то силе. Видели когти на ногах? Добавить такие же на руках, добавить пару разрядников или ручную картечницу? Проматерь великая, а ведь верно». Мария вскочила и шагнула ко мне. «Кармен точно не знает обо всех возможностях бронекостюма?» «Ее специалисты создали какое-то уродство. 20 минут автономии. Как вам это? Вы же помните результат Евы? Та ходила в комбезе часами, а они даже синхронизацию толком не смогли сделать, рукожопы. В моем бронекостюме будут совершенно новые мышцы от профессора Диаса и защита камнями пространства. Вы добавите магическую поддержку опытного легионера и желание разорвать врага голыми руками, и весь цикл производства этих костюмов будет под МС?» С энтузиазмом закончила принцесса. «Два десятка операторов я найду хоть завтра. Дай мне месяц, и я наберу сотню». «Я обещал Кармен дуэль бронеходов против бронекостюмов, госпожа. Может быть, это сможете вы? Серебряный легион против ветреных бестий». «Это интересная мысль, малыш». «Опыт, честь, отвага, госпожа. Как вам девиз вашего легиона?» Вместо ответа Лола впилась в мои губы поцелуем, а я на рефлексах обхватил ее талию. Ладони скользнули ниже. «Бух!» — хлопнула дверь. «Прошу прощения!» «Да чтоб тебя! Обязательно сейчас!» Графиня де Мендес в бешенстве развернулась, и Камила отшатнулась от ее взгляда. «Я хотела проверить котельную», — пролепетала Феррер, выскакивая за порог. «Убью!» — зарычала Лола.